4. Конец света. Библиотека. Центр города — полукруглая площадь к северу от старого моста. Второй полукруг располагается на южном берегу реки. Две половинки так и называются — северная и южная площади. И хотя геометрически они образуют единое целое, на вид отличаются друг от друга, как небо и земля. Северная площадь тонет в тяжелом, мистическом безмолвии, затекающем сюда с окружающих улиц. А на южном всегда как будто чего-то недостает. Домов здесь меньше, чем на северном берегу, а за клумбами и оградами, похоже, давно никто не ухаживает. В центре северной площади высится часовая башня. Вернее, нечто напоминающее часовую башню. Ибо стрелки огромных часов мертвы, и башня давно уже не играет той роли, ради которой ее строили. У башни четыре стороны. Снизу пошире, сверху поуже. И обращены они строго по сторонам света. Наверху четыре гигантских циферблата, стрелки которых застыли на 10-25. Глядя на узкие окошки под циферблатами, невольно думаешь, что внутри башня полая, и по какой-нибудь лесенке можно забраться наверх, однако у подножия никакого входа не видно. Башня так высока, что время на часах можно увидеть, лишь перейдя по старому мосту и посмотрев на нее с южного берега. От северной площади веером расходятся улицы. Все дома из камня или кирпича, безликие, ни вывесок, ни украшений. Все двери заперты, никто не входит и не выходит. На какое здание ни посмотри, непонятно, то ли это почтамт, оставшийся без корреспонденции, то ли горняцкая артель, уволившая своих рабочих, то ли похоронная контора, закопавшая последних клиентов. И все же здания вовсе не кажутся заброшенными. Когда я брожу по улочкам, так и чудится, будто там, внутри, неизвестные люди, затаив дыхание, продолжают неведомую работу. На одной из таких сонных улочек и расположена библиотека. Обычная каменная постройка, как и все окружающие. Ни таблички, ни других признаков библиотеки. Потемневшие от времени стены, узенький козырек над входом, железные решетки на окнах, массивная дубовая дверь. Скажи кто-нибудь, что здесь хранят зерно, я бы и не подумал сомневаться. И если б не карта, которую нарисовал мне страж, боюсь, я искал бы эту библиотеку до конца света. «Обживись, побыкни, а потом отправляйся в библиотеку», — говорит мне страж в первый день моего появления в городе. «Там дежурит женщина. Скажешь ей, что тебя прислали читать старые сны. Она расскажет, что делать дальше». «Старые сны?» — машинально переспрашиваю я. «Как это понять? Старые сны?» Разговаривая со мной, страж строгает ножом какие-то колышки. Услышав мой вопрос, откладывает нож, сметает ладонью со стола стружку и выбрасывает ее в мусор. «Старые сны — это старые сны. Там, в библиотеке, их столько, жизни не хватит перечитать. Выбирай, какие хочешь, и смотри один за другим». Выстрогав очередной колышек, он поднимает его перед собой, придирчиво осматривает и отправляет на полку у себя за спиной. Там я замечаю уже штук 20 точно таких же. «Ты можешь спрашивать у меня что угодно. Это дело твое», — говорит страж, сцепив руки на затылке. «А мое дело — отвечать тебе или нет. На какие-то вопросы я ответить не могу. Но, так или иначе, теперь ты должен каждый день читать в библиотеке старые сны. Это твоя работа — приходить туда к 6 вечера и до 10 или 11 читать сны. Девушка будет кормить тебя ужином. Остальное время занимайся чем хочешь, никаких ограничений. Это тебе понятно?» «Понятно», — отвечаю я. «И до каких пор я буду заниматься этой работой?» «До каких пор? А я и сам не знаю. Видимо, пока не наступит время для чего-то другого», — говорит страж, и, вытащив из вязанки поленце, начинает выстругивать очередной колышек. «Городок у нас бедный», — добавляет он чуть погодя. «Ничего лишнего кормить бездельников не производит. Каждый житель где-нибудь работает. Тебе положено читать в библиотеке старые сны. Ты ведь, надеюсь, прибыл сюда не развлекаться и не бездельничать?» «Работа меня не пугает», — пожимаю я плечами. «По мне так лучше работать, чем сидеть без дела». «Вот и хорошо», — кивает страж, проверяя остроту ножа. «Тогда лучше поскорее заняться делом. Отныне у тебя нет имени. Ты читатель снов. Точно так же, как я, страж ворот, и больше никто. Это понятно?» «Понятно», — отвечаю я. «В городе может быть лишь один страж ворот и только один читатель снов. Для чтения снов нужен статус. Сейчас ты его получишь».